спасибо, что нашли для меня время, но смею надеяться, что тут скорее я вам помогу, а не вы мне», – спокойно ответил я и не торопясь стал рассказывать ему о своей встрече с незнакомцем в аэропорту и его предложении. Глава небесных драконов слушал внимательно и не перебивал. Когда я закончил, он нажал кнопку на селекторе, что раздраженно рявкнул на китайском секретарше, и стал задумчиво ходить по кабинету, сложив руки за спину. Судя по тому, что выделенные мне 15 минут уже подходили к концу, а он явно не торопился, видимо, столь важную встречу он или отменил, или перенес. «Ты Мэри об этом рассказывал?» – спросил он, перестав наконец бродить туда-сюда и остановившись передо мной. Снисходительная улыбка давно слетела с его губ, и он мрачно глядел на меня. «Никому не рассказывал», – покачал головой я. «Я решил, что вы должны первым об этом узнать, а там уже вам виднее будет, кому говорить, а кому нет». «Хорошо», – выдохнул он и слегка расслабился. Ослабил на шее судорожно галстук и рухнул обратно в кресло. «Вот и не говори больше никому, я сам с этим разберусь». «Как скажете», – пожал плечами я, – «как мне действовать, если со мной вдруг выйдут на связь? Что говорить, если потребуют информации? Сказать, что пока ничего не знаю? Давай так», – задумчиво пробарабанил он пальцами по столу. «Я не думаю, что тут дело в англичанах. Скорее всего, тебя действительно попробуют шантажировать прошедшими переговорами и потребуют какую-то услугу. С этим мы по ходу дела будем разбираться, но», — задумался он на секунду, — «но если вдруг тебя действительно будут расспрашивать по поводу наших контактов с англичанами, скажи им, что случайно узнал о том, что 2 января у меня будет деловая встреча с ними, а вот место тебе пока узнать не удалось, а там подумаем, что делать дальше. Договорились?» «Без проблем», – пожал плечами я. «Тогда все на этом», – начал он вставать с кресла. «Нет, не все», – обломал я его, и он опустился обратно, с недоумением глядя на меня. «Ты что-то еще хотел обсудить?» «Ага», – флегматично отозвался я, внимательно изучая ногти на правой руке. «Слишком отросли. Подрезать пора. Хотел еще поговорить с вами насчет Мэри. По поводу того, как к ней относятся в вашем клане. Я не знаю, как тут принято у вас, но у нас никто не позволит плохо относиться к своей невесте, никому, даже ее родственникам». Бросил я на него угрюмый взгляд. «Не знаю, в курсе вы или нет, но сегодня я чуть не сломал руку вашему брату за то, что он попытался ее ударить. Так вот, я хочу, чтобы все знали, подобного отношения к ней я не потерплю. Если он к ней полезет еще раз, щадить не буду, сломаю руку или ногу. Это не угроза, а элементарное предупреждение в целях устранения возможного недопонимания», — холодно улыбнулся я ему. «Меня вообще очень удивляет столь специфичное отношение к одной из принцесс клана. За что вы так с ней? Она получает к себе то отношение, которое заслужила». От слов главы клана повеяло ледяной стужей. Он встал с кресла и навис надо мной, сложив руки за спину. «В твоей стране, Михаил, есть замечательная поговорка, про которую тебе следовало бы помнить. В чужой монастырь со своим уставом не ходит. Ты сейчас находишься как раз в этом чужом монастыре. У нас есть свои правила, которые тебе тоже следует соблюдать. Пока вы с Мэри не поженились, она является частью клана Небесные Драконы и обязана выполнять решения его руководства. В случае невыполнения она может быть наказана вплоть до физических мер воздействия, что недавно и произошло, и куда ты столь бесцеремонно влез. На первый раз по незнанию тебя простили. В следующий раз мы примем меры. У вас с Мэри предстоит обычный политический брак. Не забывай об этом и не лезь туда, где ты ничего не понимаешь. Надеюсь, ты сделаешь правильные выводы и больше подобного не повторится. Тебе все ясно?» «Нет, не все», — сквозь зубы прошипел я, изо всех сил стараясь не дать своему внутреннему зверю вырваться из-под контроля и вцепиться в глотку этому уроду. «Боюсь, на этом все дела между нашими кланами были бы закончены». Еле сдерживая бешенство, я встал с кресла, и теперь уже я нависал над ним. «Хочу вам напомнить, что я являюсь наследником одного из самых могущественных кланов Российской империи, и вы мне предлагаете, чтобы я спокойно смотрел, как вы унижаете мою невесту», — прорычал я. «Может, нам следует задуматься, кого вы вообще нам подсунули. В данном случае, когда вы на моих глазах унижаете девушку, вы не ее оскорбляете, а весь мой клан. Я как вообще это должен расценивать, что вы подсунули мне кого-то, кто не пользуется в вашем клане никаким авторитетом и уважением? Политический брак, говорите? Что толку от этого политического брака, если вы своего представителя ни во что не ставите. Может, нам лучше тогда вообще разорвать эту помолвку? Хочу напомнить, уважаемый, ничуть не испугавшись моего гнева, вмешался в мою речь Вэйлин, что идея этого брака родилась после необдуманных действий со стороны представителя вашего клана. Мы не планировали этого союза. Помолвка в данном случае была единственным выходом из сложившейся ситуации, виноват в которой был ваш клан, так что никого мы вам не подсовывали. Безусловно, вы можете разорвать эту помолвку. Имеете полное право. Вот только тогда нам придется возвращаться к вопросу об оскорблении нашего клана в лице Мэрилин. Ни к чему хорошему это не приведет. Ну а сама Мэри больше никогда не сможет выйти замуж. Ее просто не возьмут. Да что с ней не так-то? Не выдержал я, что тут у вас вообще происходит? Хорошо, я расскажу. Тихо выдохнул он и махнул мне рукой. Сядь, ты имеешь право это знать. Устало потер он лицо и сел в кресло. Я последовал его примеру, приготовившись внимательно его выслушать. С нашей Мэри все очень непросто. Тихо начал он, задумчиво глядя в окно. Умница, красавица. После смерти жены вся моя любовь досталась ей. И мне казалось, что она отвечает мне тем же. Старается не разочаровывать меня, поддерживать. Она очень рано стала вникать в дела клана. Ум и проницательность уже в 14 лет сделали из нее незаменимую помощницу для меня. Она видела такие нюансы в делах клана, на которые даже я внимания не обращал. Ее идеи дали настоящий толчок к развитию клана. Как только ей исполнилось 16 лет, я включил ее в совет клана, и все родственники только приветствовали это мое решение. А потом, она нас предала, чуть ли не прошептал он и замолчал. Как, не выдержал я, когда молчание затянулось минут на 5. Вэйлин вздрогнул, вынырнул из глубин своих воспоминаний, бросил на меня взгляд и продолжил. Очень просто. Передала очень важную информацию своим английским родственничкам, в результате чего они опередили нас с патентами на ряд изобретений в машиностроении, которыми мы занимались последние 5 лет. Огромные средства оказались слиты в никуда. Последствия мы пытаемся устранить до сих пор, в том числе благодаря и союзу с твоим кланом. Без ваших финансовых вливаний нам не удалось бы так быстро выбраться из этой ямы. Почему вы уверены, что это она? Пересохшими губами спросил я. Есть доказательства? Нет. Покачал головой он. Если бы были, она была бы изгнана из клана. Только косвенные. Она входила в очень узкую группу лиц, имевшую доступ к этой информации. Это не более 10 человек. Она регулярно общалась со своими английскими родственниками, клан которых и получил эту информацию. К тому же, как оказалось, у нее были очень близкие тайные отношения со своим английским троюродным братом, регулярно навещающим ее в нашей стране. Вот в номере одного из отелей мы их и застали. Какой позор! Покачал головой он, а ведь она уже была помолвлена с сыном моего делового партнера. Как мне после этого было бы смотреть ему в глаза, если бы он узнал, что его невестка опозорена и уже не девушка? Пришлось помолвку разрывать. Хорошо подвернулась возможность заключить помолвку с наследником клана наших недругов. Они тогда стремились заключить с нами перемирие любой ценой, и им вообще все равно было, что там не так с невестой. Мэри так ни в чем и не созналась, доказательств того, что информацию мы так и не нашли, и я услал ее с глаз долой в Европу. Слишком ее возненавидели в клане, так что это было даже к лучшему для нее. Ну а дальше ты уже все знаешь. Не верю. Покачал головой я, зачем это ей? Да и если она так умна, как вы говорите, она бы ни за что так не подставилась. Она нашла бы способ обставить все так, чтобы подставлен был кто-то другой, а себе обеспечила бы железное алиби. Что-то тут не так, возможно, равнодушно пожал плечами Вэйлин, а может она оказалась не так умна, как я думал, и пошла на поводу у чувств, что свойственно многим девушкам ее возраста. В любом случае, этого уже не исправить, и в любом случае, подхватил я не позволю к ней так относиться. При всем моем уважении к вам и вашему клану, во избежание дальнейших инцидентов в ее адрес предлагаю, чтобы мы с ней переехали в какой-нибудь частный дом. Нечего ей здесь делать, в месте, где ей никто не рад. Для нашего дела абсолютно без разницы, где мы с ней будем жить. Ну что же, задумался он, это вариант. Я распоряжусь, чтобы вам подобрали подходящий дом, от которого было бы недалеко добираться и до наших производств, и до твоей школы. Черт, школа же еще. Поморщился я, как будто лимон съел. Да, школа, и уже завтра тебе в нее идти, с явным злорадством улыбнулся Вэйлин. Глава 6. Приехали, господин, открыл мне с поклоном дверь машин Вуджоу, мой водитель и сопровождающий. Вчера вечером его приставил ко мне Вейлин с наказом стать чуть ли не моей тенью и везде сопровождать, за исключением школы. Также глава драконов пообещал мне, что мы с Мэри Лин переедем в свой дом буквально через пару дней. А пока мне составили распорядок дня на неделю, расписав поминутно, когда и какие предприятия и производства я должен посетить, не забыв предусмотреть в этом расписании время на посещение школы. Я, правда, весьма смутно представлял себе, что я вообще буду делать на этих проверках. Что проверять-то там и как, мне никто не удосужился перед отъездом хоть как-то прояснить, какова будет моя роль во всем этом. Когда я попытался задать этот вопрос дяде, он лишь отмахнулся от меня, мол, сам по ходу разберешься. Великолепно, блин. Пойди туда не знаю куда, найди то, не знаю что. Русская народная сказка в действии. А тут еще школа эта. Как оказалось, меня определили не в русскоязычную школу, а в школу, преподавание в которой велось на английском языке. Видите ли, русскоязычные школы не соответствовали моему статусу, обучая лишь простолюдинов, а все иностранные аристократы учились в англоязычных школах. Странно, удивился я, когда Вейлин это все мне озвучил. Я думал, ключевой партнер Китая это Россия, а не Великобритания, и тут русский язык находится на первом месте по изучению иностранных языков, а оказывается, ваше высшее общество английский изучает в первую очередь. Почему так? Это исторически так сложилось, пожал плечами глава. Сближение Китая с Российской империей на самом-то деле началось не так давно, буквально лет 10 назад, а до этого тут очень сильно было влияние Великобритании, отсюда и изучение английского языка аристократией. Сейчас положение дел меняется, и в основной своей массе люди в первую очередь изучают русский язык, так как многим из них он нужен для работы, но это в большей степени касается среднего класса. Высший класс по инерции изучает первым делом английский язык. Тут тоже постепенно все меняется, но очень медленно. Школы для аристократов пока неохотно идут на перемены, полагая, что это временная тенденция в укреплении связи между Китаем и Россией, и заняли пока выжидательную позицию. Так что придется тебе все же ходить в англоязычную школу. К тому же, как я вижу, ты очень хорошо говоришь на английском, так что я не понимаю, в чем проблема-то. Проблемы нет, пожал плечами я, просто удивительно мне это, а так-то все равно. Ну и отлично, резюмировал он, раз проблем нет, то завтра ты едешь в школу. Учебники мы тебе уже привезли, в твоей комнате оставили, форму найдешь в шкафу. И вот теперь мы подъехали к шестиэтажному зданию без особых архитектурных изысков, классической прямоугольной формы. Так с виду и не скажешь, что это школа для аристократов. Я подхватил с сиденья мощную сумку с учебниками и неторопливым шагом направился ко входу. Меня ждал 10 класс. Как я предусмотрительно предварительно выяснил, всего в китайской школе было 12 классов, а в первый класс детей отдавали в 6 лет. Обязательными и бесплатными были первые 9 классов, а 3 последние класса старшей школы были платными. Еще я успел выяснить, что в китайских школах были очень строгие требования к дисциплине, и тут до сих пор практикуется физическое наказание школьников. Интересно, как это применимо к детям аристократов, подумал я, и потянулся к дверной ручке, как дверь вдруг распахнулась, и я еле успел увернуться от пролетающего мимо тела. Тело было довольно субтильным на вид, обладало вполне европейскими чертами лица и цветом кожи, и было облачено в школьную форму, из-за чего я сделал вполне логичный вывод, что на асфальте сейчас копошится один из учеников этой школы. Двери закрыться не дала чья-то нога в ботинке, выдвинувшаяся в проем, затем дверь жалобно заскрипела, открываясь, и на пороге школы нарисовались две высокие фигуры впечатляющей комплекции, явно китайской наружности. По ширине своих плеч они даже мне ничуть не уступали, что для обычно щуплых китайцев было довольно впечатляюще. Парни были так похожи друг на друга, что не будь они китайцами, я бы предположил, что они близнецы. Они сурово огляделись по сторонам, на секунду задержали взгляд на мне, после чего один из них открыл уже успевшую закрыться дверь, и на пороге появилось еще одно действующее лицо, невысокий субтильный парнишка в школьной форме, с зализанными назад черными волосами, холодными карими узкими глазами и крайне надменным выражением лица. Явно под мафиози косит. Не обращая на меня ни малейшего внимания, он не торопясь подошел к валяющемуся на земле телу и слегка пнул его в бок. Тело застонало и село, оказавшись худощавым парнем лет 15 на вид европейской наружности. «Уважаемый Хью Ричардсон», — тихо начал мафиози на английском, — «меня очень расстраивает, что вы не отнеслись серьезно к моему предупреждению. Я же, по-моему, вполне доступно объяснил, что вам следует держаться подальше от госпожи Айминджин. И более того, я вас дважды уже об этом просил, но вы предпочли и дальше испытывать мое терпение. Это очень неосмотрительно с вашей стороны». Деланно сочувственно покачал он головой. «Да иди ты к черту со своими предупреждениями, Бэйлю!» Воинственно вскочил на ноги тощий парень. «Я тебе уже говорил, что свои предупреждения ты можешь засунуть себе в задницу. Ты ей никто, ни жених, ни родственник, ни даже друг, так что у тебя нет никакого права запрещать кому-то с ней разговаривать. Только она может решить, общаться ей со мной или нет. Ну что же, видимо, придется вам подробнее объяснить всю глубину ваших заблуждений», — скучающим тоном произнес мафиози, разворачиваясь и идя обратно к дверям школы. «Канг, Кью», — притормозил он возле мордоворотов, — «проведите, пожалуйста, с господином Ричардсоном воспитательную беседу. Только не переусердствуйте. Проблемы с полицией нам не нужны». Те синхронно кивнули и сделали шаг вперед. «Секундочку, уважаемый», — решил все же вмешаться я, — «я, конечно, понимаю, что лезу не свое дело, но подобные дела так не решаются. Если у вас есть разногласия с господином Ричардсоном, так и решите их один на один. Какого черта вы вмешиваете в ваш конфликт третьих лиц? Да и двое на одного, это подло. Я не пойму, вы дворянин или какой-то мафиози?» «Канг, Кью», — не глядя на меня, окликнул своих дружков субтильный тип, — «поправка. Объясните сначала этому варвару, что не следует лезть в чужие дела, а потом уже займитесь воспитательной беседой с господином Ричардсоном». Те кивнули, и он, больше не обращая на меня ни малейшего внимания, зашел в школу. Мордовороты двинулись ко мне. «Спасибо, конечно, но не стоило вам во все это вмешиваться», — мрачно произнес парень, встав рядом со мной. «Разберемся», — буркнул я ему, — «держись подальше и не лезь под руку. Настала пора мне вспомнить мои боксерские навыки. Вчера мне несколько раз подчеркнули в беседе, что даром тут можно пользоваться на улице только в исключительных случаях, при угрозе для жизни, иначе, мол, и посадить могут, даже мое несовершеннолетие и статус не спасет. Интересно, это будет считаться угрозой для жизни? Ну да не будем рисковать. Попробуем обойтись без дара. Я и сам до конца не понял, зачем вообще полез в этот конфликт. Слишком уж взбесил меня этот напыщенный китаёза, да и парень молодцом держался, не испугался и не отступил. Два бойца одинаковых с лица, тем временем подошли уже совсем близко, и дальше я не стал ждать развития событий. Скользнул ближайшему и, обозначив удар с правой в голову, от которого тот неожиданно ловко для его комплекции прикрылся, нанес мощный удар с левой в солнышко. Того слегка перекосило, но он выдержал и даже попытался контратаковать, но меня уже не было на месте. Я отскочил, уворачиваясь от удара второго типа, который не стал ожидать, чем закончится наша схватка с его товарищем, и попытался меня достать длинным прямым ударом в голову. Это будет сложнее, чем я думал. Типы, оказывается, не только массой брали, но и в драке кое-что умели, очень даже неплохо ставя блоки и нанося вполне себе техничные, акцентированные удары. Они разошлись в стороны, чтобы не мешать друг другу, и опять двинулись на меня. «Энна!» — завопил вдруг за спиной одного из них Ричардсон, нанеся удар ногой по опорной ближайшего к себе китайца. Тот слегка захромал и развернулся к неожиданной угрозе с крайне раздраженным видом. Ричардсон поспешил отскочить в сторону, но вряд ли его это спасет. Китаец неотвратимо, как танк, двинулся на него. Я же поспешил воспользоваться моментом, пока один из противников отвлекся, и резко сократил дистанцию со вторым, обрушив на него град ударов. Джеб, джеб, апперкот. Китаец довольно неплохо защищал голову, отбив или уклонившись почти ото всех моих ударов, а вот с корпусом у него было все печальней. Видимо, думал, что никто не сможет пробить его прессой массу, но это было до встречи со мной. Я тут же сосредоточил усилия на этом его слабом месте и разразился целой серией ударов по корпусу. Он слегка замешкался, видимо, не понимая, что ему делать, то ли отступить, то ли наоборот сократить со мной дистанцию, то ли просто не ожидая такого развития событий, и я сполна воспользовался моментом, успев краем глаза заметить, как второй китаец одним ударом расправился с Ричардсоном, отправив его в короткий полет. Я удвоил натиск, нанеся еще несколько мощных ударов по корпусу. Китаец, взревев как раненый бизон, попытался броситься на меня и схватить в охапку. Попади я ему в лапы, то, пожалуй, и не вырвался бы уже. Я уже прочувствовал на себе его мощь, силен как бык, но до объятий я доводить не стал, резко контратаковав, и у меня получилось очень эффектно встретить его прямым ударом в челюсть, прямо в разрез его широко расставленных рук. Он как будто на стену налетел, на секунду замер, и тяжело рухнул на землю как подкошенный. Вовремя. Второй быстрым шагом приближался ко мне. Вот только теперь, один на один, у него не было ни шанса, что я вскоре ему и доказал, закружившись вокруг него, и нанося резкие быстрые удары и не давая ему с собой сблизиться. Через пару минут и несколько пропущенных ударов он уже напоминал загнанную лошадь и тяжело дышал. А вот теперь пора. Я перестал кружить вокруг него, резко сблизился и перешел в ближний бой, нанося короткие жесткие удары в голову и корпус. Он так вымотался, что уже даже руки с трудом поднимал на защиту головы. Дальше было делом техники. Он, собрав оставшиеся силы, попытался перейти в контратаку. Я отмахнулся от корявого удара в голову и разрядил целую серию из трех мощных ударов ему в голову. С правой, с левой и опять с правой. После последнего удара он покачнулся и нехотя завалился на землю. Ну все, нокаут. Еще что-то могу. Самодовольно подумал я, и тут же поморщился от резкой боли в ребрах. Похоже, в горячке боя не заметил, как мне довольно чувствительно прилетело, а теперь вот отходняк пошел. И вообще, что-то расслабился я, давно уже не тренировался, и вот результат. В хорошей форме я бы этих колобков за пару минут ушатал, а тут пришлось чуть ли не до предела выложиться. Будет свободное время, обязательно в зал какой-нибудь запишусь тренироваться. Пообещал я сам себе и огляделся в поисках этого Ричардсона, который обнаружился валяющимся на земле в нескольких метрах от меня. «Эй, как там тебя, Хью? Ты живой там вообще?» – окликнул я его. Тело пошевелилось и медленно село. «Не уверен», – простонал он, как будто катком переехали. «А я говорил тебе держаться в стороне. Не послушался, вот и результат. Но вообще, ты молодец», – решил подбодрить его я, «если бы ты не отвлек одного из этих недоумков, то это все затянулось бы еще надолго. То есть, тот вариант, что если бы я его не отвлек, то вдвоем они тебя завалили бы, ты вообще не рассматриваешь», — ехидно заметил он, вставая и отряхиваясь. «Нет», — безмятежно отозвался я, «просто бой длился бы минут на пять дольше. Ну у тебя и самомнение», — с каким-то даже восхищением произнес он, подходя ближе, и протянул мне руку. «Спасибо за помощь, и приятно познакомиться. Меня зовут Хью Ричардсон. Впрочем, ты это уже и так знаешь, ни за что, и это не самомнение, а точный расчет». «Михаил», в свою очередь представился я и пожал ему руку. «Слушай, до начала занятий еще минут 20 есть, может сядем где-нибудь и ты мне расскажешь, что у вас тут в школе творится вообще и все расклады, так сказать, чтобы я понимал, что меня ждет». «Без проблем», — пожал плечами он, — «пошли в школьную столовую, чай попьем, заодно и побеседуем. А вообще, зря ты во все это дело влез, хоть я, конечно, и благодарен тебе за помощь», — поморщился Хью, когда мы расположились за небольшим квадратным столом, взяв себе по чаю и булочке. «Этот Бэйлю очень злопамятный и мстительный тип и просто так тебе этого не оставит». «Да насрать», — пожал плечами я, потихоньку глотая обжигающий чай. «Разберемся, кто он вообще такой и что за девушку вы не поделили. Он сын третьего советника императора, так что гонору в нем выше гор. Китайцы в принципе нас не очень-то любят, а уж если считают себя выше по положению, то ты для них вообще пустым местом становишься. А девушка...» — на секунду замялся он — «не то, чтобы не поделили. Между нами ничего нет, мы просто по-дружески общаемся, а у Бэйлю на нее, видимо, какие-то свои планы, но она его терпеть не может. Вот ему только и остается, что гонять парней от нее. Очень хорошая девушка по имени Аймень Джин. Мы одноклассники с ней, очень красивая и приветливая». «Ну, или делает вид, что приветливая», — чуть подумав, добавил он. «По этим китайцам очень трудно понять, как они на самом деле относятся к собеседнику. Если только, конечно, они сразу не решают показать свое презрение. Ты же знаешь, как на самом деле китайцы относятся к нам, европейцам», — вдруг спросил он меня, криво ухмыльнувшись. Я задумался. «Как, к варварам, верно?» — кивнул он мне довольно. «Именно что, как к варварам. У них, мол, тысячи лет истории, а мы, европейцы, как они считают, только недавно с деревьев слезли, а еще и к ним лезем. И европейская культура все сильнее и сильнее проникает в их общество. Это их бесит, мягко говоря. Так что, если в ком-то из нас они заинтересованы, то натягивают на свою эту вечную улыбочку и делают вид, как рады тебя видеть. Если же ты им не интересен, и к тому же оказываешься ниже их по статусу, то и относиться они к тебе будут как к говну. Погоди, прервал его я, но это же школа для аристократов, как мне говорили. Тут по идее все равны. Здесь то, с чего им так себя вести, а с того, чуть наклонился он ко мне, что и тут равенства нет. Ну сам подумай, кто из аристократов отдаст своего ребенка в китайскую школу, миллиметров? Ну, задумался я, наверное тот, кто живет и работает в Китае и планирует находиться тут долгое время. Верно, кивнул он мне, а теперь подумай, кто из аристократов будет долгое время жить в Китае и работать на каких-то там китайцев? Многие из них будут из действительно влиятельных семей, скорее, нет, задумчиво произнес я. До меня начало доходить, что хотел донести до меня собеседник, только те, для кого важна эта работа. Из аристократов это будут скорее всего те, кто из обедневших и потерявших всякое влияние родов и кланов, ну или из среднего звена тех кланов, сфера деятельности которых как-то связана с Китаем. Бинго! Поднял вверх большой палец Ричардсон. Для полноты картины осталось тебе только рассказать, что для китайцев это, обвел он руками помещение большой столовой, очень престижная школа, и учатся тут дети самых влиятельных людей. Вот и получается, что все китайцы тут с очень большим самомнением и свысока смотрят на всех остальных учеников. Мы для них что-то вроде пыли под их ногами. Так что сам понимаешь, какие тут взаимоотношения между учениками. Оскорблять то они редко когда берутся, но по большинству из них видно, что относятся они к нам как к говну какому-то. А если учесть, что пользование даром, как ты знаешь, и дуэли тут запрещены, то даже на место их не поставить никак, хотя иногда очень хочется. Если бы было можно, я бы давно из этого придурка все говно на дуэли выбил. Там он мне не соперник, как и его подручные, зло выплюнул Ричардсон, отставив в сторону пустую кружку. Стоп, спохватился я, как это, дуэли запрещены. Совсем, а ты не знал, удивился Хью, до совершеннолетия все дуэли запрещены, под угрозой исключения из школы. А если, не дай бог, покалечишь кого там, то и в специальную колонию отправить могут. Я думаю, правительство это специально сделало, чуть подумав, добавил он, у них очень сильно развит коллективизм, и они не любят, когда кто-то выделяется из общей массы, вот и исключили возможность того, чтобы кто-то выделился за счет дуэлей. Тут и образование все завязано на этом коллективизме. Скоро ты на себе это почувствуешь, ну а сейчас идти надо. Через пару минут звонок на урок будет, и не дай бог тебе опоздать. Собственные одноклассники сожрут тебя за любую оплошность. Пойдем, подскочил он. Мне ничего не оставалось, как встать и пойти следом за ним. Вот всем нутром чую, что местные порядки мне не понравятся. Ладно, будем разбираться с проблемами по мере их поступления. Глава 7. Мы с моим новым знакомым пришли в класс буквально секунд за 10 до звонка. Оказалось, что мы будем с ним учиться в одном классе, 10-м, который тут был один. Это у нас классы делили на 20-25 человек и нумеровали буквами, тут же такого не было. Был один 10-й класс, в котором училось человек 70. Я тихо охренел, когда увидел класс с таким количеством народа. Все тихо сидели на своих местах в ожидании учителя. Хью сразу ушел на свое место, я же остался стоять возле дверей, дожидаясь, когда придет учитель и представит меня классу. Я украдкой рассматривал своих одноклассников, и все больше удивлялся. В классе было примерно поровну европейцев и китайцев, и если первые еще подавали хоть какие-то признаки жизни, тоже разглядывая меня, перешептывались, улыбались, то китайцы напоминали каких-то роботов, замерев на местах и глядя чуть ли не мигая куда-то в сторону доски. И как вообще можно нормально учиться в классе, где столько народу? Уроки тут по 40 минут, как тут даже обычный опрос делать? Да что опрос, как тут хотя бы по именам всех запомнить? Даже не представляю, как тут учителя справляются. «Класс, встать!» – заорал вдруг сидевший в первом ряду парень, подпрыгнув с места. Мимо меня прошел невысокий мужчина в круглых очках и остановился рядом с доской. Лет ему могло быть как 40, так и 50. У китайцев мне было тяжело возраст на вид определять. Ученики дружно вскочили со стульев, вытянувшись чуть ли не по стойке смирно, все замерли рядом с партами. «Поклон!» — опять рявкнул парень. Все дружно низко поклонились, согнувшись в пояснице. Учитель подождал несколько секунд, бросил на меня, продолжавшего спокойно стоять, косой взгляд и тихо произнес: «Садитесь». Одноклассники расселись по своим местам, учитель же повернулся ко мне: «А вы, господин Морозов, я так смотрю, с учителями здороваться не приучены?» — сухо спросил он у меня. «Почему же?» «Здравствуйте, господин учитель», — усмехнулся я в ответ, глядя ему в глаза. «У нас принято кланяться, когда здороваешься со старшими», — явно раздраженно заметил он. «Как наследник клана Морозовых, без урона для своей чести я могу кланяться только императору или его родственникам. И я сильно сомневаюсь, что вы являетесь родственником императора Китая. Или я ошибаюсь?» — вопросительно поднял бровь я. «И нет, я вовсе не возгордился и не шел на конфликт. Но я сразу решил обозначить некие рамки в общении, за которые заходить был не намерен. Кланяться всем подряд я не собирался. Для этого мне надо было хотя бы уважать человека. Этого же мужика я в первый раз видел. Ну что же, вы правы, я действительно не являюсь родственником императора Китая», — холодно произнес учитель, растянув губы в ухмылке, — «но есть определенные дисциплинарные нормы, прописанные в уставе школы, которые вы обязаны соблюдать, являясь учеником нашей школы. Класс!» — отвернулся он от меня. «Можете поблагодарить вашего нового одноклассника господина Морозова. Благодаря его действиям, ваш сегодняшний учебный день начинается с минус 100 очков от общего рейтинга класса. Можете присаживаться, господин Морозов, на любое свободное место. Правда, я сомневаюсь, что сейчас кто-то обрадуется вашему соседству. Ну а теперь давайте уже начинать наш урок». Тут же потерял он ко мне интерес. Я же осматривался в поисках свободного места и везде натыкался на весьма недружелюбные взгляды. «Что это за рейтинг такой, интересно, если тут за него чуть ли не убить готовы? Надо будет у Хью потом узнать». Я нашел его взглядом и увидел, что он едва заметным кивком показывает мне на свободное рядом с ним место. Я, не обращая внимания на злобные взгляды со всех сторон, прошел на место и сел, приготовившись достать учебник. «Что за предмет то ведет этот тип? Алгебра? Ну и отлично. Посмотрим, чему тут их учит». Темой урока были биквадратные уравнения. Честно говоря, я о таких и не слышал никогда. А если и слышал в прошлой жизни, то успел благополучно забыть. Если бы меня хоть что-то спросили насчет них, то я бы точно опозорился. Но, слава богу, опроса сегодня не было. Было изучение новой темы, как раз таки про эти биквадратные уравнения, и мне пришлось изо всех напрячь свой бедный мозг в попытках хоть что-то понять. Я настолько погрузился в тему, что звонок на перемену прогремел для меня абсолютно неожиданно. Я устало потер виски и откинулся на спинку стула. И ведь это только первый урок. Что же дальше будет? Я буквально на несколько секунд закрыл глаза, давая им немного отдохнуть, а когда открыл, передо мной стоял тот парень, который командовал классом при появлении учителя. Среднего роста и комплекции, засунув руки в карманы брюк, он угрюмо смотрел на меня через свои глаза-щелочки. Еще пару секунд мы молча переглядывались, пока он нехотя не процедил, не успев появиться: «Ты уже создал нам проблему. Очень надеюсь, что ты сделаешь правильные выводы и больше подобного не повторится. Другого предупреждения не будет. Подставишь класс еще раз, и я приму в отношении тебя меры, и будь уверен, они тебе не понравятся». Не дожидаясь от меня ответа, он развернулся и побрел к своему месту. Я хотел было высказать ему пару ласковых насчет того, как мне похрен до его угроз, но момент был упущен. В спину кричать было уже как-то не то. «Ну ты даешь», — проворчал Хью, подсев к моей парте поближе. «Теперь тебе этого еще долго не простят. Через неделю уже подведение итогов и определение лучшего класса, а ты рейтинг на целых 100 очков в первый же день опустил. Да что за рейтинг вообще такой?» — чуть не вспылил я. «Я понятия не имею, что тут вообще у вас происходит. Рейтинги еще какие-то, да еще так серьезно к ним относятся. Что за бред?» «Это не бред», — покачал головой англичанин. «Это редкая возможность попасть на императорский новогодний бал и увидеть самого императора. Местные за подобный шанс любому горло перегрызть готовы. Смотри, все просто, на самом-то деле. Между тремя старшими классами нашей школы идет что-то вроде состязания, итог которого станет ясен через неделю. Победивший класс в полном составе получит приглашение на императорский новогодний бал. Состязание представляет собой набор очков в течение года. Их выдают преподаватели за хорошую учебу, за помощь в общественных мероприятиях, и могут снять за чью-то плохую учебу и дисциплинарные проступки, как в твоем случае. Дело осложняется тем, что до конца состязания осталась всего неделя. Мы пока вторые и отставали от первого места всего на 50 очков. А теперь с твоей помощью отставание увеличилось еще на сотню. Есть еще, конечно, личные рейтинги учеников, первое место в котором тоже даст возможность попасть на бал, но там Широкан из 12 класса в отрыве от всей школы, так что для нас это не вариант. За это китайская часть нашего класса тебя теперь ненавидеть будет, особенно, если мы в итоге все же проиграем. И не только китайская, между прочим, повернулась вдруг ко мне с недовольным видом впереди сидящая девушка, довольно симпатичная, кстати, брюнетка с короткой стрижкой, зелеными глазами и миниатюрной фигурой. Я бы, например, тоже не отказалась побывать на императорском балу, могли бы поклониться, чай, не переломились бы, господин Морозов. Только когда она закончила свою небольшую речь, с вызовом глядя на меня, я сообразил, что разговаривала она со мной на русском языке. «С кем имею честь?» – вопросительно поднял бровь я. Хью с недоумением смотрел на нас, не понимая, что мы говорим. «Дарья Мельникова», – сухо представилась она. «Так вот, уважаемая Дарья», – перешел я на английский, чтобы Хью тоже понимал, о чем мы беседуем. «Вы же сами русская, и сами должны знать, что русские дворяне ни перед кем спину не гнут. Я очень сочувствую, что вы, возможно, не попадете на этот бал, но хочу заметить, что не понимаю, почему ваши и чьи-либо еще интересы должны стоять выше моих. Я вас всех впервые вижу. К тому же, ну ладно, китайцы, они на генетическом уровне привыкли к чинопочитанию и слепому следованию инструкций, но остальные-то, вас ничего не смущает в сложившейся ситуации? Неужели вы не видите всю ущербность и глупость местной системы?» Чуть наклонив голову, с усмешкой смотрел я на нее. К концу моей речи к ней явно прислушивался чуть ли не весь класс.